Круг. Мы ехали вместе в фургоне. Я была в своих любимых черных джинсах и черной футболке. Хетта осторожно сидела на пассажирском сиденье, задрав юбку звенящего платья сзади и заткнув переднюю часть за пояс, чтобы бубенцы не впивались в ее задницу. Под платьем на ней были футболка и крошечные шорты. Платье мягко позвякивало всякий раз, когда я останавливалась на светофоре. «Чёрт возьми, оно такое красивое!» — все время повторяла Хетта, поглаживая аппликации. Платье застегивалось спереди на молнию. Оно было цветов ржавчины, бронзы и слоновой кости. Две стороны алого цветка в форме сердца соединялись у молнии. Платье украшали лавандовые тюльпаны и зеленые листья. Поллукс подарил мне настоящее произведение искусства. В салоне машины было прохладно, и наши солнцезащитные очки запотели. Вождение автомобиля все еще было для меня странным занятием и походило на сон. Казалось, мы летим по воздуху, хотя на самом деле мы ехали со скоростью всего 25 миль в час. Мы пересекли шоссе I-35, а затем свернули на боковую улицу, чтобы припарковаться. Прежде чем выйти, мы еще немного посидели в машине, наслаждаясь прохладным воздухом. Затем открыли двери, и нас накрыла жара. Я обещала Поллуксу, что надену один из его респираторов. Дыхание через него вызывало легкое головокружение. У меня перехватывало дыхание, но само ощущение вроде как нравилось. Я несла холщовую сумку с двумя бутылками воды. Джарвис успел вырасти из своих подгузников для новорожденных, но у меня в пакете лежали остатки органических подгузников для детей возрастом от 0 до 3 месяцев. Бумажник лежал в джинсах, нагревшись так, что я чувствовала себя словно в духовке. Хетта казалась высокой, величественной и грациозной даже в маске. Волосы заплетены в косу, глаза эффектно подведены. На ней были танцевальные мокасины на сыромятной подошве. Звенящее платье превратило ее в явно священное существо. Идя рядом с ней, с бутылками воды и пакетом подгузников, я чувствовала себя служанкой молодой королевы. Когда она проходила по улице, люди окликали ее и меня, будто знали нас. Мы приблизились к площади. На столах стояли пакеты с едой и всякой всячиной, которую можно было взять с собой. Я оставила подгузники. Повсюду развевались флаги. Не только BLM и панафриканские, но и флаги Даи, а также радужные знамена. В центре площади на импровизированном круглом алтаре были разложены стопки обернутых в целлофан букетов. Еще больше букетов было прислонено к стене, на которой был нарисован портрет погибшего. Хетта перепрыгнула через цветы, выбежала в круг и встала рядом с другими танцорками. Она нервно оглянулась на меня, затем улыбнулась и помахала. А Сэма похлопала меня по руке. В ее косы были вплетены серебряные ленты. На ней красовалось платье из неоново-голубого атласа с оранжевыми цветами и кислотно-зелеными листьями. Оно было роскошным. С серебряной косичкой, спускающейся по рукавам и окружающей ворот, напоминая удавку. Когда люди стали продвигаться в сторону круга, я почувствовала, что вокруг меня толпа поредела. Появилась возможность пробраться поближе. На парковке у заправочной станции стояла прочная деревянная скамейка. Я взобралась на нее и выпрямилась во весь рост, ощущая слабый ветерок. Потом я сделала несколько глотков воздуха, приподняв край респиратора. С моего места было хорошо видно Хетту и Асему. Они словно явились из давних времен, из тех дней, когда женщины народа Аджибви устраивали священные пляски. Когда они подняли веера из орлиных перьев, их грация так захватила меня, что я преисполнилась надежды. Увы, вскоре мое зрение затуманилось от пота, стекающего с бровей. Я задавалась вопросом, чувствуют ли обычные матери, глядя издалека на своих дочерей, то же самое, находят ли опасной их красоту, влекущую и манящую, как магнит, который не видит различия в тех винтах и гайках, которые притягивает. И действительно, когда девушки начали танцевать, а барабан принялся отбивать ритм третьего куплета, берущий за душу песни, появился один из таких винтов. Вот он где. Железные опилки в форме человека. Лоран. Он стоял, прислонясь к фонарному столбу, горящие глаза прищурены, копна блестящих волос. В тот момент, когда я увидела его, у меня созрел план. Я соскочила со скамейки, бросилась к нему, а добравшись, остановилась на расстоянии вытянутой руки и похлопала его по плечу. Он опустил скрещенные руки и удивленно посмотрел на меня. Он не узнал меня, но последовал за мной, когда я жестом приказала идти в сторону от площади. «Я Туки, из книжного магазина», — напомнила я. «Из того, где работает Эсэма. Не могли бы вы дать мне свой адрес? У меня есть кое-что для вас». «О, да, хотя я вас припоминаю, извините, но у меня нет адреса». «Могу ли я отправить посылку на дом вашему другу, родственнику, может быть, вашим родителям?» Он дал мне адрес в Блумингтоне, назвав имена отца и матери. Блумингтон — третий по величине город в агломерации Миннеаполис-Сент-Пол, находится на юге агломерации, в 16 километрах к югу от центра Миннеаполиса. Я попросила дать мне их номера телефонов, но он сказал, что сначала должен спросить разрешение. Он начинал что-то подозревать. «Всё в порядке», — успокоила его я. «Мне понравилась ваша книга, та, которую вы мне подарили. Напомнила кое о чем. Я просто хотела отплатить вам тем же». На самом деле, мое намерение состояло в том, чтобы нанять адвоката и вручить Лорану документы, уведомляющие о том, что даже гамачник, сочинивший язык над чертанием схоже со следами морских птиц, должен платить элементы. Как происходит со многими авторами, упоминание о написанной книге согрело его. Он скромно улыбнулся и махнул рукой, как будто привык к похвалам. Возможно, мое лицо изменилось, мой голос дрогнул. Я не могла не вспомнить о Полуксе, притворяющемся, будто читает пошаговые инструкции к... О, Полукс! Мне хотелось рассмеяться, но было слишком жарко. Я вдруг обнаружила, что стою, прислонившись к забору. «С вами все в порядке?» Лоран схватил меня за локоть и повел во двор к растущему посреди него дереву. Он спросил группу людей у входа, сидевших в шезлонгах, не потеснятся ли они. Они были очень добры и освободили для нас место, даже принесли стул и стакан воды. Я отхлебнула, позволила сумке с тяжелыми бутылками соскользнуть на землю с моих коленей. «Спасибо, Лоран», — поблагодарила я холодно. «Вам следует вернуться на площадь. Посмотрите, как они танцуют. И, пожалуйста, скажите им, где я». Я все еще не пришла в себя. Возможно, это был тепловой удар. Асэма и Хетта будут волноваться, когда не смогут меня найти. А я не хотела, чтобы они увидели меня в обществе Лорана. Он отодвинулся от меня, но в то же время протянул ко мне руки, как будто я могла упасть со стула. Его фальшивая забота вывела меня из себя. «Убирайтесь отсюда. Я не собираюсь падать. Брысь!» «Я останусь на минутку», — любезно проговорил он. «Раз уж мы здесь, я хотел бы изложить свое дело». «Ваше дело? Что за дело?» «Правда, он только что помог мне, но я не была ему должна. Я не была покорена им. Хетта ошибалась. Моя добрая воля стоит недешево. Мой первый тираж распродан. Мне нужно найти настоящего издателя». И я подумал, что вы могли бы помочь, поскольку работаете в книжном магазине и все такое. Я вгляделась в него внимательнее. Может быть, в конце концов, он был просто болваном. «Вот что я вам скажу», — медленно произнесла я. «Я не просто продавщица из книжного магазина. Я мама Хетты». Он нахмурился и покачал головой. Она говорила, у нее нет мамы. «Ну?» «Теперь она у нее есть». Он ответил застенчивым взглядом из-под ресниц. Я восприняла его как рассчитанный шарм. «Это меняет дело», — сказал он. «Теперь я попрошу помочь мне в совершенно другом вопросе». «В каком именно?» «Пожалуйста, скажите Хетте, чтобы она перестала прятаться от меня». «Зачем?» Ради малыша, конечно. Ради Джарвиса. Ему нужен отец. Ну, может быть, не сейчас, но когда-нибудь отец ему очень понадобится». Лорен продолжил говорить, теперь уже открыто, с несчастным видом, который, возможно, был неподдельным. Его искреннее уныние вызывало у меня чувство, похожее на удушье. Сначала я запаниковал, может, она рассказала. Я имею в виду, что я никогда, слышите, никогда не предполагал, что у нее будет ребенок. Я встретил Хетту и влюбился в нее на съемках фильма, который меня наняли монтировать. Но потом, видите ли, ее роль в «Полуношной пастушке»... «Полуношной пастушке»? Просто уничтожила меня. Дикий мустанг. Не спрашивайте. Однажды ночью, работая над монтажом, я внезапно потерял голову и удалил все сцены и все копии сцен, в которых она участвовала. Я дважды подтвердил все удаления. Продюсеры уже заплатили ей наличными. Я сделал так, чтобы все выглядело как ошибка монтажера. Сбежал из города. Я помотался по Кали. Кали — сокращенное название Калифорнии. В итоге немного поработал каскадером, а потом боролся с лесными пожарами. Я вернулся сюда, чтобы жить с родителями, в надежде, что Хетта тоже вернется сюда. И она вернулась. Вернулась. Лорен схватил меня, его пальцы сжались, как когти, и я отступила назад. Какие у него были прекрасные глаза! Темные, словно тенистая лесная тропа, сияющие доброжелательностью и невинностью. Он проигнорировал меня, когда я велела ему заткнуться. Потом я узнал, что у нее родился ребенок, который, как я на 90% уверен, мой. Я прошел бы тест на отцовство, но я готов поддерживать ребенка независимо от того, чей он. Лорен на мгновение замолчал, а затем глубоко вздохнул. Я была слишком парализована его пленительной речью и нежным взглядом, чтобы встать и уйти. Я на что угодно бы пошла, если бы мой собственный отец заявил на меня права такими словами. Когда Лорен заговорил снова, его голос дрожал. «Моя душа покинула тело, когда я встретил Хетту. Теперь я совершенно пустой человек. Но это нормально. Это значит, что я могу признать своего сына. Я знаю, моя душа в безопасности с Хеттой. Я работаю на Уэллс Фарго». Уэллс Фарго энд Компани — банковская холдинговая компания, предоставляющая финансовые и страховые услуги в США, Канаде и Пуэрто-Рико, входит в так называемую «большую четверку» банков США. Некоторое время мы молчали. Барабан все еще звучал. Я сломалась. «Ты рассказал все это Хетте. Я имею в виду насчет фильма». «Пока нет». «Тогда скажи ей. Может быть, она не избегает тебя. Может быть, ее тошнит от этого фильма. Может быть, она думает, что ты типа будешь шантажировать ее им. Или что-то в этом роде. Ты ведь не сделаешь этого, правда?» Он честно выглядел ошеломленным. «Как я могу? Вся ее роль полностью стерта. Я позаботился об этом». «Хорошо, Лорен. И последнее. Что такое Ругару?» Его лицо изменилось. И раз я говорю это, то имею в виду, что оно изменилось заметно. На мгновение, на долю мгновения он стал кем-то другим. Не животным, не человеком, но, и я говорю об этом со страхом и трепетом, превратился в кого-то чертовски другого. Затем он снова стал самим собой. «А теперь иди своей дорогой», — проговорила я, скрывая дрожь в голосе. «Я приму сказанное к сведению». Я выпила побольше воды, затем снова надела респиратор и вошла в толпу. Волны эмоций прокатывались по ней. Я оказалась между чернокожей женщиной, одетой в бирюзовое, и женщиной из Редлейка в футболке и джинсах, как я. Обе чуть не потеряли сыновей, избитых полицией, там, у реки. Женщины схватили меня за руки. Из их ладоней в мои лилась невыразимая печаль. И я было попыталась освободиться. Но они держали меня крепко, а затем втянули в круг. Старейшина объявил, что танец звенящих платьев предназначен для исцеления людей, и тот, кто нуждается в исцелении, может выйти вперед. Люди подходили со всех сторон. Они поддерживали друг друга. Было ужасно жарко. В голове у меня звенело, и я боялась, что упаду на колени. Страдание бурлило вокруг меня. Одна женщина звала своего сына, другая — свою дочь. Я поняла, что женщины, чьи сыновья были избиты, просто избиты и оставлены в живых, плакали от благодарности. «Как вам это?» Вокруг гремела музыка звенящих платьев, барабана, кипящего солнца. Танец продолжался и продолжался. Я стояла позади Хетты, пока она танцевала на месте. То, что нахлынуло на меня, было нелегко чувствовать, и я сопротивлялась ему. Но затем волны энергии подхватили меня и понесли, став шире, мощнее, глубже, музыкальнее, целостнее, универсальнее. Это бил барабан. Мое бедро болело с той стороны, где я на него упала, но я продолжала танцевать. Я видела пятна и огни, чуть не падая в обморок, но все равно танцевала. Снова и снова. Возвращаясь домой, я вспомнила слова, которые ребенок, воспитанный в любви, сказал матери, которую безмерно обожал. «Я не хочу, чтобы в тебя стреляли». Как и дети в школе, где Филанда Кастилия работал в столовой, эта девочка любила его, и она любила мать. Его убили на ее глазах. И не убийца, а ее мать сидела в наручниках на заднем сиденье патрульной машины. Я вспомнила и о Закаре Биерхелсе, возможно, шизофренике, которого 7 раз ударили электрошокером и тащили за хвост. Лицо Джамара Кларка и... О нет, вот оно. Изображение большого плюшевого мишки, мальчика по имени Джейсон Перо, 14 лет, из резервации Бадривер, населенной народом Аджибви, у которого был эмоциональный кризис и который сам вызвал полицию. Помощник шерифа Брок Мрджанойх застрелил его. Пол Кастауэй. Индеец за индейцем, чернокожий за чернокожим, смуглый за смуглым. И другие белые мужчины, женщины, расстрелянные за то, что не принимали лекарств, или бежали в черном, или у них не горел задний фонарь, или они просто по ошибке постучали по лобовому стеклу. Переход улицы. Коробка сигарил. Я вспомнила о Чарльзе Одиноком Орле и Джонни Боуни, которых полицейские Шумер и Ларди швырнули в багажник патрульной машины и бросили в службе экстренной медицинской помощи местной клиники. Вы редко слышите об убитых полицией и коренных жителях, хотя их число ничуть не меньше чернокожих. Просто дело зачастую происходит в отдаленных резервациях, а полицейские там не носят с собой видеокамер. Так что я была благодарна, какой бы ужасной ни была правда, свидетелям с камерами.